626. Урусвати знает, как некоторые люди пытаются утверждать, что мы вообще не существуем. Такие люди преисполнены такой ярости, что можно заподозрить, что они пытаются убедить себя. Никакие доводы не действуют на них. Они назовут лиц, встречавших нас лжецами. Утверждать будут, что люди были под гипнозом. Научные аналогии беспроволочного телеграфа и телевизии не убеждают отрицателей. Люди верят тому, во что они хотят. Никакие факты не убеждают их. Они говорят, что готовы поверить, если лично удостовериться, но когда приходит подтверждение, они скажут, что им померещилось. Можно тому привести примеры. Утверждаю, что такие отрицатели служат таким силам, о которых они понятия не имеют. Почему они утверждают то, чего они не знают? Пусть докажут, что наше существование невозможно. Может ли добросовестный исследователь утверждать, что в его области все найдено и объяснено? Только тупой, условный ум дерзнет утверждать, что ему все известно. Каждое новое открытие есть лишь еще один вход в неизвестное. Еще недавно знали лишь северное сияние, но теперь уже замечают гималайское свечение. Но никто не может указать причину такого сияния. Можно сказать о нагнетании энергии, об электрическом явлении, но эти предположения будут очень смутны. Почему где-то за Эверестом происходит необычайное нагнетение энергии? Почему такое явление связано с разными воздействиями? Много может возникать вопросов, но сущность остается пока необъяснимой. Пусть некто подумает. Также пусть некто соберет сведения о разных странных встречах. В литературе найдется немало упоминаний. Мыслитель говорил: «Много неведомых огней светит путникам».